Глава 13. Юля. Фух, Кирилл ушел. Натянутая струна во мне расслабляется. Тут же в глазах темнеет. Очень уж сильно старалась выглядеть бодрее и не показывать, как мне на самом деле сейчас плохо. Не буду же представать перед мужчиной совсем размазнёй. Все силы на это ушли. А теперь жесткий откат. Еще и сердце от волнения сильно колотится. В голове его слова: «Я же обещал купить это райское место для нас». И «Осталось только, чтобы вы с дочкой остались тут со мной». Я соскочила с темы «Его ли ребенок», но, похоже, Кириллу ответ не особо требовался. Он, по-моему, все и так понял. Но не накинулся с упреками, обвинениями, руганью за мой поступок. Почему? Жалеет, потому что в таком плачевном состоянии? А если он и про предложение остаться тоже сказал из жалости? И вообще, с чего я решила, что ему нужна я? Может, он хочет Вику себе оставить? И как в довесок — меня. Не оставлять же ребенка без мамы. А женщину такого завидного красавца точно хватает. Интересно, он женат? Кольца на пальце не было. Специально высматривала. Но, может, он просто его не носит? В любом случае, многие на месте жены, невесты или девушки такого мужчину точно без присмотра не оставили бы. Возможно, Кирилл привез такую с собой. Эта мысль неприятно режет сознание. Ну а что ты, Юля, хотела? Что Кирилл будет один, как в сказках, ждать свою принцессу? Остается только радоваться, что он оказался в нужное время и нужном месте, чтобы спасти тебя. Или не радоваться. Стоит ли позволять Кириллу общаться с нашей дочкой? Я сбежала от него как раз из-за того, чтобы оградить будущего ребенка от опасностей, что кружили вокруг этого мужчины. Сама бы с ним хоть в адово пламя прыгнула, но вот, оказавшись беременной, что-то во мне переменилось, перещелкнуло. Безопасность ребенка оказалась на первом месте. Она важнее, чем личное счастье. Дверь отворяется, и в комнату заходит грустная Вика. Театрально грустная. Громко вздыхает, ноги еле волочит, уже зная, что за этим последует. 30 минут прошло!» Жалобно заглядывая своими крупными глазками в мои, произносит малышка. «А так хочется еще посмотреть мультики!» «А я так соскучилась по моей крохотулечке-зефирюшечке!» Сюсюшным голосом проговариваю я и притягиваю к себе дочку. «Ну, мам!» — мило заулыбавшись, позволяет это сделать. И сама тянется обниматься, трется своей щекой об мою. Люблю эту ягозу. Дочка наваливается на кушетку и лежит рядом. «Мам!» — через несколько секунд молчания спрашивает Вика. «А ты теперь поженишься с этим дядей?» С каким этим, догадаться несложно. Нет, удивляюсь вопросу, с чего такое взяла? Ну как же? В свою очередь удивляется ребенок и таращит на меня свои выразительные глазки. Он же тебя спас! И что? Ну так теперь вы должны пожениться, отвечает. Причем таким тоном, что, мол, ты чего, мам, не понимаешь таких простых и очевидных вещей? Так бывает только по заветам добрых сказок, а не жизни, хмыкаю я. Мы же не в сказке. И от этого становится еще обидней. Было бы здорово, если бы сказка ожила, но, увы. «А я бы хотела, чтобы вы поженились», — проговаривает Вика. «Тебе он понравился?» — спрашиваю ее. «Да, он хороший. Тебя спас, меня спас». Чуть задумавшись, дочка предлагает. «А может, это мне с ним пожениться? Он же и меня тоже спас!» На что я фыркаю от смеха. Может же Вика из самого дна плохого настроения вытащить, повеселить? Дочка восторженно начинает перечислять. «Будет моим женихом, подарки разные дарить будет, шоколадок много всяких. У него вообще все это!» — обводит руками вокруг. «Все его, представляешь?» «Какая из тебя хватка и расчетливая женщина растет, хмыкаю я. Все дело в подарках. А как же любовь? Так он любит меня, уверенно заявляет Вика. Спас же. Потом, чуть задумавшись, проговаривает. Нет, мам, он большой для меня, старый, а тебе в самый раз. Ну, спасибо, дочка, припуская в голос немного показной обиды. Меня со старыми сравниваешь. Нет, улыбаясь, качает головой. Ты у меня самая красивая. И лезет обниматься. А дядю на тебе надо женить, заявляет она. Мне он будет папой, а папа и так все подарки мне дарить будет. И это место нашим будет. Папа, знала бы она. Глаза малышки загораются блеском какой-то идеи. Спешу остановить. Викусь, давай мы не будем приставать к дяде Кириллу. У него ведь много дел и забот. И про женитьбу переставай думать. У него и невеста наверняка есть. Так ты лучше, чем любая другая невеста. Мам, ты чё? Восклицает Вика. Других прогоним. Похоже, нужно предпринимать что-то посерьезнее, чем разговоры. Вик, прекращай. Это очень нехорошо лезть в отношения других. Пообещай, что не будешь беспокоить Кирилла. Хы! Жалобно и обреченно выдыхает дочка, опустив плечи и голову. Тут в палату заглядывает Надежда Павловна. «Постель Вики заправила в соседней», — сообщает она. «Ей не пора уже ложиться?» «Я гулять хочу», — конючит малышка. «Смотрю на экран телефона. Она у меня обычно позже ложится». «Часик», — позволяю Вике, «перед входом в корпус. И никуда оттуда не отходи». Тут как раз небольшая площадка есть, и освещение очень хорошее, а посторонних на территории нет. Запирать в палате ее не хочу. Телефон и телевизор она сегодня уже не посмотрит, наказано. Так что все равно ей больше делать нечего, а свежий воздух полезен. Снова убегать не будет, предупреждаю, что тогда вообще надолго распрощается с мультиками, играми и видео в телефоне. На что Вика радостно кивает головой, как болванчик. А когда дверь за дочкой захлопывается, слышу ее негромкое бормотание. «Нужно их точно поженить!»